8. Лишь убери законы подчинения. Завеса прорвана. Грезы о красном зале. 1. Для Аникса Рашиной день не задался с самого начала. Она проснулась на рассвете. Обрывки сновидения, которые ей не удавалось вспомнить, еще держались в голове, наполняя ее внутренности тошнотворными спазмами боли. Ее мутило примерно так же, как на борту космического корабля, прямо перед совершением перехода, только более настойчиво. Беспокойство вызывал и тот факт, что ей не удалось воскресить в памяти свой сон. Начальница Ватиков должна помнить все свои видения с абсолютной точностью, ибо кто знает, какие намеки на грядущие события в них содержатся. Остаток утра прошел в дымке отупения. Ее второе зрение лишилось своей остроты, как будто до этого она пила запоем или принимала раскрепощающие разум наркотики на пару с Нема. Но она вот уже несколько дней не употребляла ничего крепче кофеина, и поэтому то, что она ощущала себя такой разваленной, казалось ей вдвойне несправедливым. Впервые с тех пор, как Аникса Рашина заняла свое место в рядах телепатика, она чувствовала, что ей по-настоящему не хватает ее глаз. Мучимая давящим чувством клаустрофобии, она провела утро, усваивая последние срочные сообщения, проходящие через город прозрения. Резня в зоне высадки, название у многих уже входило в привычку, застала вооруженные силы Империума врасплох, и они все еще не могли перехватить инициативу. Экспедиционные флотилии легионов и армейские группировки пытались реорганизовать свои боевые порядки и разобраться, где друзья, а где враги. О войсках, которые были преданы на Истване 5, не было известно почти ничего. О гвардии Ворона не поступало ни единой весточки, что придавало вес слухам, безответственно распущенным прозревателями Эр, которые утверждали, что примарх Коракс и его легион были полностью уничтожены. Предполагалось, что с Истана 5 удалось спастись нескольким разрозненным подразделениям саламандр. Но об этом было известно из сообщений, которые пришли в лучшем случае из третьих рук. Судьба примарха Вулкана оставалась неизвестной, но многие опасались, что он тоже погиб. От железных рук не осталось почти ничего. После смерти примарха их разбитые подразделения разметало по всем ветрам. Несмотря на всю полноту предательства, с Арашиной все еще было тяжело смириться с мыслью, что примарх может умереть. Известие об измене Хоруса Луперкаля было шокирующим уже само по себе, но последовавшие за ним события громоздили одну немыслимую вещь на другую, так что сейчас уже можно было поверить во все что угодно. Эмиссары, которых посылал в шепчущую башню Рогалдорн, требовали ответов. Но Хармейстер мог дать им мало чего конкретного. Флотилии предателей перекрыли пути побега с пятой планеты, и система Истван, по сути, молчала так же глухо, как необитаемая Луна. В нее ничего не входило, и из нее ничего не выходило. Никакой информации, и уж определенно никаких воинов-лоялистов. Хуже того, разгром на Истване 5 побудил множество малодушных планет и систем по всему Империуму открыто объявить о поддержке воителя. Боль от предательства и шок непонимания парализовали реакцию Империума на эту вопиющую измену, в то время как решительные действия были нужны как никогда. А потом лучик надежды. Сообщение с самых границ системы Истван. Искаженное и обрывочное, но имеющее при себе все коды синестетических соощущений 8-го легиона, Саламандр. Сарашина немедленно поспешила в самый большой транс-зал шепчущей башни. Абир ибн Хальдун уже был на месте, в окружении Хора Примус. Зал освещался лишь мягким свечением притушенных люмов. Его кессонированные стены, одетые в железо, равнодушно внимали псионическому белому шуму, который наполнял помещение. 2000 астропатов Хора Примус полулежали в своих удерживающих устройствах. И каждый из них изо всех сил пытался вычленить суть послания, прилетевшего с окраин системы Истван. В центре зала Абир ибн Хальдун сражался с запутанными аллегориями и загадочными символами, которые пересылали ему харисты. Сарашина ненадолго присоединилась к его разуму, но ей не удалось найти смысл в увиденных там образах. Горный дракон, пьющий из золотистого озера, орхидея, появляющаяся из трещины в обсидиановой равнине, которая тянется на тысячи километров во всех направлениях, пылающий меч, неподвижно висящий над миром, который полностью лишен жизни и географических особенностей, близнецы, объединенные единой душой, но рвущиеся в разных направлениях. Что означало хоть что-то из этого? Хор Примус состоял из сильнейших псайкеров второго ранга, из числа приписанных к шепчущей башне, и, как правило, для него не составляло труда интерпретировать сообщения, отосланные с другого края галактики. Но то, что они передавали Ибн Хальдуну сейчас, не имело смысла. В ее голове раздался голос, интеллигентный и необыкновенно певучий. «Должен признаться, наставница Сарашина, я в полном замешательстве». «Как и я, Абир», — ответила она. «Выглядит так, словно астропат совсем сошел с ума. Такое вполне возможно. Кто знает, через что они прошли, чтобы отправить нам это сообщение». Ей в голову пришла еще одна мысль. «А могло случиться так, что поступившее сообщение было перехвачено по дороге к нам?» «Это возможно, но в большинстве случаев такое вмешательство бросается в глаза. В данном сообщении подобного искажения нет. Что бы ни извращало это послание, думаю, что оно находится здесь, на Терре. Но у меня нет никаких предположений, чем оно может быть. Продолжай свои попытки. Лорд Дорн ожидает от нас прогресса». Сарашина разорвала контакт с Ибн Хальдуном. Ему нужна будет абсолютная сосредоточенность, чтобы добраться до сути сообщения. Сообщения подтверждали, что они исходили от астропата Саламандр, но за исключением его личности, все остальное содержание послания было бессмыслицей. Она вздохнула, чувствуя, как в лобных пазухах начинает зарождаться пульсирующая головная боль. Мигрени не были каким-то необычным делом для астропатов, особенно во время трудоемких сеансов связи, но она уже чувствовала, что этот приступ будет жестоким. Ее с самого утра не отпускало слабое, болезненное ощущение, словно на заднем плане ее сознания назойливо зудело отчаявшееся насекомое, запертое в стеклянной банке. Она не была единственной, кто это чувствовал. Вся башня была как на иголках, и не только переработавшие астропаты. Даже черные стражи вели себя дерганно, как будто подспудное воздействие изнуренных псайкеров каким-то образом проникало через пси-экранировку их шлемов и приумножало их агрессию. В воздухе висело ощущение затянувшегося мгновения перед битвой. Когда за миг до того, как одиночный выстрел дает сигнал к смертоубийству, напряжение взлетает до непереносимого уровня. Несмотря на долгожданные новости о вышедшем на связь легионе лоялистов, Сарашина не могла избавиться от ощущения, что они были предвестниками чего-то настолько страшного, что ее разум будет не в состоянии это постичь. Она понимала, что драматизирует. В конце концов, ватики предвидели бы любое сообщение подобного масштаба. Прорицание будущего не было абсолютно точной дисциплиной, но разве что-то настолько плохое, как то, чего она боялась, смогло бы избежать внимания ее наблюдателей? Больше всего ее пугало то, что она не знала ответ на этот вопрос. Сарашина ощутила на своей верхней губе какую-то влагу. Она коснулась кожи, и кончики ее пальцев стали липкими. Из ее носа ручьем текла кровь. И Сарашина испустила негромкий стон, почувствовав на губах ее вкус. «О нет!» — прошептала она, когда неуклонно усиливающаяся мигрень вспыхнула яркой, горячей спицей боли, пронзившей лобные доли ее мозга. Второе зрение Сарашина изосбоило, как идущий помехами пиктор, который поднесли чересчур близко к мощному магниту. И она пошатнулась, когда ее чувство равновесия дало сбой. Мир безумным образом накренился, и она рухнула на мозаичный пол. В транзал хлынула необъятная волна псионической энергии.